Рецензия без подписи. Но потом в газете «Голос» дважды упоминалось имя Достоевского как автора этой рецензии. Алексей Слободин, судя по первым его трем частям, есть нечто вроде неудавшегося Эмиля, написал автор рецензии, имея в виду знаменитый некогда роман Руссо. И далее заявил: «Если бы в первых строках романа не было сказано, что Алексей Слободин родился в 20-х годах, вы могли бы его вообразить себе живущим в наш век отрицательного позитивизма и ни на чем не основанных отрицаний». В рецензии говорилось с откровенной неприязнью, что декларации автора романа — это крики кликуш прогресса, кликуш сынов века, но никак не стиль художника-романиста. И что читатель не знает, должен ли он любить Алешу, или жалеть его, или смеяться над ним. 8 лет спустя, после смерти Федора Михайловича, Пальм сообщил его биографу Миллеру, что некоторые черты молодой поры Федора Михайловича Достоевского воспроизведены в образе Алексея Слободина. Но сам Достоевский ни в коей мере себя в Слободине не увидел. И действительно, увидеть трудно. Нервная, болезненная натура Федора Михайловича в Слободине никак не угадывается. Герой пальмовского романа — человек без религиозного склада. Вопросы веры его не занимают. А для Достоевского отсутствие этих вопросов означало просто пустоту. Все-таки Слободин больше похож на самого Пальма. Как раз к тому времени, когда печатание романа «Вестники Европы» было завершено, широкую огласку получило дело о полтавской растрате. Это известие, по словам фельетониста газеты «Голос», вызвало не то злорадство, не то приятный зуд среди известной литературной клики, которая считает себя представительницей так называемой «охранительной партии». Осенью «Русский вестник» обрушился на роман Пальма разгромной статьей. Автор статьи Овсиенко, он подписывался одной буквой «А», подчеркнул, во-первых, что Алексей Слободин принадлежит перу литератора, привлеченного к уголовной ответственности по совершенно нелитературному делу. Далее написал: «Само по себе произведение это, конечно, не заслуживает никакой оценки, принадлежа к низкопробным литературным явлениям, с которыми критика обыкновенно не имеет дела. Но некоторое знакомство с ним поможет нам бросить свет вообще на стремление петербургского журнализма». В глазах Овсиенко петербургский журнализм воплощал худшие стороны современной литературы. «Тенденциозное содержание беллетристики нового направления представляет пустыню», утверждал Овсиенко. «Озлобленная беллетристика наших дней не способна додуматься ни до одного идеала немножко посодержательнее пьянствующего семинариста, ни до одного вывода поглубже размышления господина Успенского о солдатских коровах или философии господина Пальма о школьниках, поспевающих к экзамену подобно репе, и о расслабляющем действии светской жизни». Статья эта поразительна, и не только по своей злобности. Статья заставляет усомниться, а прочел ли критик или только перелистал роман Пальма, так же, как и повесть Глеба Успенского «Лентяй», о которой идет речь. В романе Алеша Слободин жалуется семинаристу Сионскому, что его заставляют зубрить историю и грамматику. «Говорят, иначе нельзя. Не поспею к августу приготовиться в первый класс гимназии». Сионский ему сочувствует: «Да нечто вы репа. Вон репа и та поспевает в свое время. А как же можно по заказу так пригнать человеческую голову?» И в этом рассуждении одного из персонажей Овсиенко увидел философию господина Пальма. А как умудрился он увидеть в романе озлобленность? Вот уж чего нет в Слободине. Но никто не стал вступаться в печати за автора, скомпрометированного растратой в банке. Накануне судебного разбирательства дела о растрате кто-то послал анонимный донос на Пальма в 3-е отделение. Убористым почерком, тесно лепя буковку к буковке, автор доноса настрочил несколько страниц, полных злобы и грязного вымысла. Он даже утверждал, будто из-за Пальма застрелился ловко ограбленный им Волохов. В конце говорилось, что главный виновник раскрытия последнего преступления господина Пальма